Как это ZZD здесь, заикаясь, спросил он. Пароль, Хвост, или увидишь зеленый луч, а, кивнул Пухляк, по кличке Хвост, да-да, еннотэннаппамэм, зэзаббурэр, не мямли, Хвост, сплюнул некто, выходя из темноты. Это был другой человек, он был невысокого роста, но при этом не казался таким жалким, как его ночной собеседник. Скорее он был довольно-таки мощным и приземистым. В темноте сверкнул искусственный глаз, а по мостовой цокнула нога из волшебного, не бьющегося стекла. А то не разобрать, пароль ты говоришь или ссышь в юбку. Сигаретку стрельни. Че-че-че-го, папироской, говорю, обрадуй. А то эта падла одноногая не курит. Не могу же в школе легенду рушить паровозным гудежом. А, да-да, нервно покивал коротышка. Он попытался вытащить из кармана пачку, но рука дрогнула и сигареты чуть не упали на землю, благо их вовремя подхватил второй человек. Одноногий резко закинул в рот дешевую папироску, а потом с наслаждением затянулся. «В кайф!» – протянул он. «Пусть и дерьмо ты куришь, Хвост, но в кайф!» «Зэ-зэ-че чем зэ-зэ-вэ вал?» – осмелился спросить коротышка. «Звал!» – взъярился одноглазый, но вовремя взял себя в руки и понизил голос. «Зовут, Хвост, бабу выйти к сеновалу, а я тебе приказ отдал, ясно?» «Да-да, не понял». «Да», – твердо кивнул Хвост, от которого за версту разило страховым потом. «Так-то лучше», – кивнул одноглазый и, затянувшись, закрыл глаза. Он стоял и слушал что-то, покачиваясь взад-вперед. Тлела сигарета, дрожал от страха коротышка, а одноногий все стоял, замерев и наслаждаясь звуками. «Мордредову шлюху мне в жены, как играет чертяка». «Кто, кто?» – издевательски спародировал одноногий. «Причина, по которой я тебя вызвал. Лорд отправил своих ищеек по всей планете, но не посмотрел у себя же под носом. Да, Хвост, ты рассчитывал на награду, но твоя жалкая подачка не сравнится с моей наградой. Смекаешь, жалкая ты падаль, я нашел его». Хвосту даже не надо было спрашивать кого, по одной лишь только интонации он мигом понял, о ком говорит его жуткий собеседник. Коротышка отшатнулся и прижался к стене. Его штанина мигом стала мокрой, что вызывало разве что не истерику у одноглазого. «Боишься, и правильно боишься. Небось не забыл ту шутку, которую сыграл с тобой его папаня. Вижу, что не забыл. Передай лорду, он здесь. Н не может быть, след ФАУ». Не успел Хвост договорить, как его прижали к стене и приставили нож к паху. «Не сметь», – прошипел одноногий. Он грозно сверкнул своим единственным глазом. В воздухе запахло аммиаком. «Такая шваль, как ты, не смеет произносить имя огненного». «Ха-хороша», — хрипел коротышка, чья ноги безудержно болтались в воздухе. «От пепуст-тет-байер», — Хвост заткнулся, так как ему в челюсть прилетел мощный, сокрушающий хук, заставивший коротышку упасть и начать отплевываться кровь. «Не пойму, то ли ты полный или идиот, то ли натуральный имбецилин. Еще бы по фамилии меня назвал, а потом аврором пароли и явки на чистом бланке выдал. ППР Рост-Ти, заткнись и слушай», — одноглазый оглянулся, зачем-то взмахнул своей палочкой, заставив воздух легонько замерцать, а потом нагнулся к уху коротышки и что-то зашептал. По мере того, как информация поступала в разум Хвоста, его тело дрожало все сильнее, а на камень закапал пот. «Н не можешь это быть эти». «Может, Хвост, может». «Да, у него другая фамилия, да, его настоящее имя стало его вторым именем, но я не могу ошибаться. Это сын Фауста Либифлема, это сын Огненного. Это сын моего друга и капитана, это сын единственного существа, которого темный лорд открыто называл своим другом. И именно это ты доложишь своему хозяину». Одноглазый замерой снова прислушался. Он выкинул бычок, взмахом палочки превращая того в прах. «Нет, ну как играет чертяка». С этими словами он скрылся во тьме, истаив бесследно и беззвучно. Хвост же испуганно сжал пуговицу на манжете и исчез в сиянии портала. Несколько часов спустя, Хвост, раздался шелестящий шепот, вгоняющий в дрожь и заставляющий жизнь пролетать перед глазами. Коротышка согнулся в поклоне. Он стоял в большой зале, перед ним на ковре подобно трону возвышалось кресло. Не было видно существа, сидевшего в нем, все, что можно было различить с этого места, так это сгоравшие в камине трещащие полено и палочку со змеиным орнаментом, лежавшую на подлокотнике. «Ваше темнейшество», — раболепно прошептал Хвост, не разгибая спины. «Зачем тебя вызывал наш человек? Он хотел доложить, что все идет по плану и мы можем начать приготовление». Хвост выпалил эту фразу с молниеносной скоростью. И неудивительно, он готовил ее все то время, пока добирался до сокрытого древней черной магией особняка. Ни одна живая душа, не имевшая на своем предплечье знака, не смогла бы его найти. Даже Мерлин бы не справился с этой задачей. Казалось, что особняк и вовсе существовал лишь в тенях, будто его вырывали из реальности. Нет, Хвост не мог сказать лорду правду. И для этого было сразу несколько причин. Первое, самое явное, если он расскажет, то вся награда достанется агенту под прикрытием. Нет, он, Хвост, а никто другой должен получить расположение хозяина. Ведь он так много для этого работал, так много страдал, и он не позволит кому-либо снять с его, Хвоста, головы заслуженный лавровый венок. Они все еще падут ниц перед ним, будут целовать ему ноги и молить прощения за бесконечные издевки и презрение. Он, Хвост, возвысится над ними, станет вторым после лорда. Вторая же причина была куда более прозаична. Если лорд узнает, что Хвост 3 года жил бок о бок с сыном Огненного и так и не узнал его, то участи Хвоста позавидует и сам Прометей, которого боги мучили веками. Те пытки и ужасы, которые обрушит разгневанный лорд, заставит само небо рыдать кровавыми слезами. Нет, Хвост не мог преодолеть свой страх. «Это хорошо», — шелестел голос. «Передай, я доволен. Как пожелаете, мой сир». Хвост попятился к двери, испуганно ойкнув при виде огромной змеи, свернувшейся кольцами в темном углу. Ее зеленые, изумрудные глаза были словно очами самой смерти, хищной и неумолимой. «Это еще не все». Хвост замер, а потом согнулся еще ниже, словно это могло бы его спасти от чего-либо. «Что говорят мои слуги на дальних рубежах?» — шипело существо, сидевшее в кресле. «Уже почти год прошел с начала поисков». Хвост задрожал, но собрался с силами духа, если таковые у него вообще имелись. Стоило ему заикнуться, и хозяин мигом обрушит на слугу Круция. Лорд ненавидел заик, еще больше он ненавидел лишь Эльбуса Дамблдора. «Новостей нет, мой сир, они не могут его найти. След потерян на Вайкике». «Неважно», — резко воскликнуло существо. Змея нервно зашипела, а Хвост содрогнулся от боли, но все же сдержал вскрик, чтобы не нервировать лорда. «Пусть перевернут каждый камень на этой планете, пусть выпотрошат каждую школу, каждый приют, каждый притон, каждый угол, но найдут мне его. Найдет Артура Либифлема, мой лорд, они и так это делают, но позвольте мне спросить, почему вы так уверены, что у Сира Огненного был ребенок, ведь он был последним фири в мире». Повисла тишина, и Хвост уже рассчитывал получить болезненное Круция. Не вместо этого он услышал жуткий шипящий смех. «Какие-то законы природы и магии не остановили бы моего друга, Хвост. Я знаю, что у него был сын, потому что я его крестил». Хвост поперхнулся воздухом. В этот миг он со всей четкостью осознал, что стоит правде, новой правде всплыть, и все те ужасы, которые воображать Хвост до этого разговора покажутся ему лишь наивной детской страшилкой. «Мерлин, нет, он не должен был задавать этого вопроса, он не должен был узнавать правды, они обязаны его найти, Хвост, я подарю море, океан силы тому, кто доставит его сюда, но, Сруция». Хвост упал, извиваясь от боли, каждая клеточка его тела была в огне, каждый нерв дрожал и рвался, срастаясь в тот же миг. Ливень боли окатил слугу, но потом исчез. Лорд был еще слаб. «Простите мою наглость, мой лорд». Хвост понимал, что он еще легко отделался за попытку спора. Раньше от Круция он не мог бы неделю подняться с постели, бредя словно в лихорадке. «Я должен этому ребенку за разрушенную жизнь, Хвост, а темный лорд никогда не забывает долгов, ни чужих, ни своих». В ту же секунду за многие мили от скрытого поместья в гостиной Гриффиндора Гарри проснулся от страшной боли в шраме. Сперва он никак не мог осознать себя, не понимая, где находиться, но вскоре его вернули в реальность. Он, видимо, заснул в гостиной, когда Гермиона и Рон помогали ему составлять план подготовки перед финальным испытанием. Друзья же сейчас обеспокоенно смотрели на героя. «Пять сон, приятель?» – спросил Рон, немного бледный от страха. Гарри лишь кивнул, с благодарностью принимая от Гермионы кружку горячего шоколада. «Про того, кого нельзя называть», — уточнила она. Вечно взлохмаченный юноша лишь кивнул, а потом как-то ошарашенно посмотрел на густой, ароматный шоколад. Только сейчас оно осознал смысл сна, и ему стало дурно. «Мы должны рассказать об этом профессору Дамблдору», — воскликнула Гермиона. «Он должен знать». Поттер покачал головой. «Пока рано, он подумает, что я жалуюсь и что у меня проблемы с турниром. Я не хочу, чтобы он думал, что я сломался, Гарри, но это ведь глупо. Может быть, лучше послушай, что я узнал». Ребята, оглянувшись, сели на диван к другу и нагнулись так, чтобы даже ветер не смог разобрать шепота Поттера. «Как мы и думали, он что-то замышляет, но это еще не все. Волан-де-Морт ищет одного ребенка. Тоже мне новость», — хмыкнул Рон. Впрочем, его голос дрожал от бравады. «Рыжий все еще боялся имени темного лорда. Нет, на этот раз он ищет не меня, он ищет своего крестника». Сказать, что ребята были поражены, не сказать ничего. Рон, охнув, отодвинулся, нашаривая в кармане палочку, будто на него мог кто-то напасть. Гринджер, прикрыв рот ладонью, неверяще распахнула глаза. «Теперь ты не можешь со мной спорить, что мы должны рассказать об этом профессору Дамблдору. Не сейчас, Гермиона, после финала сразу все расскажем, но не сейчас». Ребята помолчали, слушая треск костра. «Интересно», — протянул Рон, — «как вы думаете, как он, крестник того, кого нельзя называть?» «Не знаю», — пожал плечами Поттер. «Какая разница?» — фыркнула Гринджер. «А мне вот кажется, что он такой же мерзавец и подонок», задумчиво произнес Рональд. В то же мгновение, Ланс, за спиной которого сверкал настоящий томагавк с красной надписью «ВАР», закладывал последнюю бомбу у дверей спальни МакГонагалл. В это время он вдруг резко икнул и чуть не выронил детонатор, вовремя поймав его в воздухе. «Вспоминает кто-то, что ли?» – пробурчал Проныра. «Пеа, всем лучи счастья и добра, не забываем про удобрение фанфика и ловим волны позитива». Глава 48. 27 апреля 1995 г. Англия, Хогвартс. Поправив очки, Герберт сделал последнюю затяжку, а потом вновь развалился на пляже. Теплое весеннее солнце приятно согревало кожу, которая все еще немного мерзла под пока еще северным ветром. Занятия закончились, и юноша счел своим долгом пойти к озеру, дабы подновить загар. Пожалуй, после гитары, друзей и проделок, Ланс больше всего любил загорать. Ничто так не расслабляло и не умиротворяло, как хорошая порция солнечных ванн. «Герберт, ты мне спину не натрешь, чтобы мне потом Давид все выступающие органы поотрывал?» — хмыкнул юноша, даже не поворачиваясь в сторону русской. «Смекает парниша», — раздался голос поляка, который, судя по звукам, уже выжимал на ладони крема от загара. Юноша улыбнулся и закинул руки за голову. «Хорошо лежим», — протянул Крам. «Не хватает только баб, эй!» — раздался дружный возглас трех леди. «Пардон», — поправился всемирно известный ловец. «Не хватает лишь дам легкого поведения, так как в нашей компании лишь благочестивые мадмуазели. И почти одна мадама», — добавил улыбающийся Проныра. «И почти одна мадама», — согласился Виктор. В озере мирно плескался гигантский кальмар. Он, скорее всего, еще не отошел от шока и пытался найти равновесие вселенной, как сказал бы кальмар, будь он мастером тай-чи. В общем, по мнению Ланса, после пятого испытания равновесие было окончательно потеряно. В школе так и вовсе творилось нечто невообразимое. Причем, что неудивительно, это невообразимое устраивали товарищи-маргиналы. Предприятие близнецов закурило гайки в своем тотализаторе и теперь не принимало ставки, а желающих поставить было много. Несложно догадаться, что нашлось несколько ушлых комрадов, решивших нажиться на рыночном спросе. Но Фред и Джордж, парни не самого примерного поведения, объяснили этим дельцам все правила ведения подпольного школьного бизнеса. И нет ничего странного в том, что в ходе этих объяснений неправые ребятки потеряли немного зубов и крови. Близнецы по одному довольно средние маги в плане схваток, но выступая дуэтом уделают и Миллера. Ланса передернуло. Любое воспоминание о дуэльном таланте Давида заставляло юношу шумно сглатывать и искать укрытие. Добродушный поляк мог дать такого джазу, что инструкторы Авроровской академии сожрут свои палочки, а тренера дуэльной лиги – свои билеты лиги. Счастье этих господ, что Миллер дуэли хоть и любил, но всерьез заниматься этим не хотел. Юноша просто развлекался на помосте и не более. Конечно же, нужно упомянуть и ажиотаж самих студентов. Финальное испытание стало основной темой замковых пересуд. Сперва народ обсуждал, какое может быть задание, и в своих догадках они границ не имели. Кто-то даже предположил, что специально для этого из Азкабана приведут несколько маньяков и заставят чемпионов сражаться с ними. Но, тем не менее, когда на квиддичном поле вырос лабиринт, все уже не сомневались в сути предстоящего испытания. Оставался лишь один вопрос, Фаворит. Безусловное большинство ставило на Поттера. Он вышел на безоговорочное первое место, оторвавшись от ближайших преследователей на целых 3 балла. Что, поверьте Лансу, весьма немало. На втором месте и вовсе находилась целая толпа. Крам, Ланс и Джосон имели одинаковое количество баллов, и вот здесь мнение народа разделилось. Весь мир дружно поддерживал ловца сборной Болгарии, а вот Хагвардс был уверен в Лансе. Американцы, впрочем, как и всегда тупо болели за свою. Будь она хоть на последнем месте, они бы все равно болели за нее. И это даже не патриотизм и не своячество, а простая тупость, но не суть. В затылок троицы дышала француженка Флёр Деликур, занимавшая 3-е место. Вслед за ней шла Сиа Юри, ну и замыкающим стал Тахира. Впрочем, у того не было никаких шансов стать одним из фаворитов после того, как он пропустил одно из испытаний и потерял на этом кучу баллов. «Скоро родители приедут», — вздохнул Крам. И неудивительно, его отец был самых строгих правил. Он вообще не очень поддерживал сына в спортивных начинаниях, так как сам был видным академиком и полагал спорт простым ребячеством. Теперь же, когда его сынок еще и в турнир затесался, так он чуть ли не громовещители слал еженедельно. Стоит заметить, учился Виктор весьма посредственно, если не сказать паршиво, хоть дураком и не был, просто не придавал учебе особого значения. Хорошо, что только к чемпионам, понурился Давид. Его семья и вовсе была держателями акций одной из крупнейших магических корпораций, и тот факт, что их единственный сын хочет стать автором песен и поэтом, их несказанно нервировало, если не сказать больше. Ведь по мнению Читы Миллеров, их сына ждало большее будущее в компании, где он начнет не с младшего менеджера, с босса крупного отдела. Им не было никакого дела до того, что Давид плевать хотел и на компанию, и на кресло босса. «Я вот тут недавно прочитал магловскую книгу», — протянул Ланс. «Там описывается ритуал вызова мертвых. Может мне попробовать, а вось и мои подтянутся». «А твои кем были?» — спросили близняшки, чьи родители были простыми служащими среднего звена, но при этом очень хорошими людьми. Да батя вроде маньяком, а мама — восторженной, доброй глупышкой. Повисла тишина. «Знаешь, кошак, только ты можешь шутить на эту тему». «Ну а чё?» – пожал плечами Ланс. «Не волосы же мне рвать на голове, что ко мне никто не приедет. За подобными финтами к Поттеру обращайся. Ты просто псих», – фыркнула Анастасия. «Детка, я – рокер. Нам положено по статусу быть психами, курить, ширяться, беспорядочно связываться и пить. Тогда ты фиговый рокер», – продолжала фырчать Настя. «Не ширяешься, а из связи лишь одна такая же психованная, как и ты, рокерша. Не люблю уколы», — съежился Ланс. «Плюс я за здоровый образ жизни. Героин, кокаин и прочая тяжелая хрень не для меня. Вот травка, тут я ничего не имею против. Ее в прогрессивных странах даже в качестве лекарства порой выписывают». «Вот именно», — поддакнул Миллер. «Курение флоры лишь повышает тонус, да и вообще, господа, о чем мы говорим, если многие видные деятели культуры дошли до своей видности под ганджей или лстшкой. Будешь курить», — строго произнесла Анастасия. «Останешься голодным». Последнее слово она произнесла таким словом, что ни у кого уже не возникало сомнений, что подразумевалось под этой метафорой. «Я против наркотиков, Ланс», — вздернул палец к небу Миллер. Ребята засмеялись, вместе с ними смеялись и обрученные. Нервный кальмар, заслышав людей, ушел на глубину, издав последний, крайне возмущенный всплеск. «Все», — подвел итог Крам, под каблуком паря. «Потеряли бойца», — притворно всхлипнул Ланс. «А ведь какой был мужик!» «Ничего», — якобы шептал Миллер, хоть его и было слышно на весь пляж. «У нас еще мальчишник». «В таком случае у нас, девочки», — тоже якобы шептала Анастасия. «Девичник». «Вот она, семейная жизнь во всей красе», — менторским тоном произнес Виктор, и все вновь засмеялись. Вскоре девушки отправились в воду, а парни, пока никто не видит, окопали по банке пива. Оно было холодное, спасибо магии за это, так что, можно сказать, с пшиканием слетевшего алюминиевого язычка, мир на некоторое время превратился для студентов в рай. Когда леди наплавались, то Инна с гордостью вручила Лансу укулеле. Тот, с изящным, но шутовским поклоном принял инструмент, подтянул колки, проверил лады, а потом начал думать, чтобы ему слабать. Выбор, как ни странно, пал на самую незатейливую композицию. «Хакуна Матата, господа». И Ланс, на 2 голоса, заиграл мотив из песни, которую он запомнил из мультфильма, вот уже год занимавшего верхнюю строчку многих хит-парадов. 29 апреля 1995 года, Англия, Хогвартс. Пронера стоял у дверей кабинета трансфигурации. Его сумка лежала у ног, и прохожий, приглядевший, мог заметить, как из нее торчит рукоятка какого-то топора. Студент бы прошел дальше, но все мы знаем, что это рукоять томагавка войны, смастеренного самим вождем Белое Перо, бледнолицым предводителем несуществующей организации власть мангустом, милягой, красавчиком, своим парнем, лучшим учеником четвертого курса, почти мастером чар, победителем недельной войны с чертовыми слизнями, лучшим медвежатником Хогвартса, а также чемпионом и просто любимцем публики, Гербертом Артуром Лансом. «Спасибо, спасибо», — кивал юноша, когда проходящий мимо второкурсник кинул в лежавшую на полу шляпу две медных монетки. Геб играл рядом с кабинетом, а народ, кто хотел, бросал ему монетки. В шляпе накопился уже почти сикль. «Что, Ланс, не нашел чем позорить Слизерин, кроме попрошайничества?» — шипела Дафна Гринграсс, по весне ставшая для многих предметом частых отлучек в туалет. Впрочем, старина Криви сделал на этом неплохой бизнес, торгуя фотками красоток. Хотя, возможно, вы уже догадались, что у этого бизнеса было трое идейных вдохновителей. Два рыжих и один в шляпе. Они получали каждый по 10%, но были довольны. «Играющий музыкант не попрошайка», — тут же вскинулся Геб. «Играющий музыкант, актер, и неважно, что у него за сцена». «Слова грязнокровки», — сплюнул Малфой. За зелеными подтянулись и красные. Благо в шуме оскорбление потонуло и не вызывало очередного открытого конфликта между противоборствующими факультетами. Ланс, по весне и лету, был вообще за мир и гармонию, так что Проныра был доволен тем, что все обошлось тихо. «Геб, а что это за музыка?» — спросила МакДугалл, одна из самых преданных слушательниц Герберта. «Моя», — с гордостью вздернул подбородок все еще немного хвастливый парень. «А как назвал? Нищета и помои», — фыркнул Малфой. Слизеринцы загоготали, Уизли набычился. «Наверное, что-то в этом мире не меняется никогда». Почему Геб был уверен, что пройдут десятилетия, но эти двое все так же будут друг друга ненавидеть? А если у них родятся дочь и сын, то это вообще будет трагедия по Шекспиру. «Ядовитый поцелуй», — улыбнулся Ланс приятельнице. «Это как?» — удивилась девушка. «Ну вот если бы я поцеловал ту змеюку», — Проныра беспардонно ткнул пальцем в Гринграсс, заставляя нота стачивать зубы в порошок, — то это был бы ядовитый поцелуй. Вот об этом и мелодия. Дафна наверняка собиралась что-то сказать, но как только прозвенел колокол, двери кабинета распахнулись с такой силой, что у девушек взлетели юбки, а Проныра всерьез опасался того, что четырехметровые великаны слетят скованных петлей. Старшекурсники вылетели словно осы из улья, а учитывая, что в ульях живут пчелы, то вы можете себе представить размер трагедии. На пороге стояла красная от злобы МакГонагалл, лишь недавно выписанная из больничного крыла. Ланс, хоть и обошелся без членовредительства, следуя заветам Флитвика, но за малышку отомстил знатно, применив весь свой опыт и арсенал бывалого проказника. «Ланс», — взревела заместитель директора. «Да, мэм», — невинно улыбнулся Ланс. Он как-то хитро подцепил шляпу мыском. Вздернув ногу, Проныра оттопырил карман мантии, куда со звоном ухнул монеты, шляпе же с хлопком приземлилась на голову юноши, чем вызывало недовольно сопение сонного Раджи, прикорнувшего в шевелюре друга. Дракончик выбрался из-под фетра, недовольно взглянул на людей, а потом устроился на поле и вновь заснул. «Ланс», — продолжал реветь МакГи, не давая студентам войти в аудиторию. «Да, мэм», — продолжал невинно улыбаться Ланс, задвигая малышка за спину. «Ланс», — все еще ревела железная леди. «Мэм, мое почтение, но у вас не возникает ощущения дежавю?» — якобы задумался Ланс, почесывая словно небрежную, но видно, что ухоженную, щетину. Декан Грифов, казалось, была готова прибить юношу, но тому было до лампочки, вернее, до магического факела, совсем не коптящего стену, что было весьма странно. Но, как говорится, на то он и волшебный. «Ланс, почему вы снова срываете мне урок? Не понимаю, о чем вы, мэм?» «Ланс, ох уж это дежавю», — качал головой парень. Народ вокруг был бледен, как простыня под юной девственницей. И недаром здесь именно такое сравнение, потому как вскоре они покраснели точно так же, как пресловутая простынка уже под недевственницей. Студенты не могли взять в толк, почему Ланс не боится МакГонагалл. Им просто было не понять того, как это на школьные баллы и на ужасные отработки может быть плевать. А проныре на такие вещи было не просто плевать, ему было. Впрочем, в достойном обществе подобные эпитеты не произносят вслух. От вашего бренчания даже собственных мыслей не слышно. Я запрещаю вам играть на этом этаже в учебное время. А вот и нет, проныра разве что язык не показал. Вы уже пытались это сделать, и мы даже ходили с вами к Дамблдору, и тот не зашел в школьном уставе положения, запрещающего мне играть где и когда я хочу. Наоборот, там черным по желтому написано «поощрять всяческие культурные увлечения». Культурные увлечения, да у меня даже полог беззвучия не выдерживает вашей мелодики. Ланс мог бы сознаться, что полог выдерживает, просто в кабинете стоит волшебный ретранслятор с двумя усилителями, но воздержался от данных замечаний. Скажите спасибо, что я не дуб FX, пожал плечами парень. Дуб, что? Переспросила профессор. Ланс распахнул глаза и схватился за сердце, его удивлению не было предела. Впрочем, все это выглядело так наигранно, что только дурак бы не понял, что юноша нагло издевается. Да как можно? Возмущению слизеринца не было границ. Не знать, кто такой Дубфкс. Да это бог уличной музыки. Это мастер звука и голоса. Это. МакГонагалл покачала головой, понимая, что Ланс — это пропащий случай. Женщина жестом пригласила студентов в аудиторию, и те поспешили исчезнуть из горячей точки. Ланс же, закончив перечислять достоинства уличного музыканта, понял, что последнюю часть дифирамбов он пел, стоя в гордом одиночестве. Пожав плечами, Ланс закинул сумку на плечо, убрал гитару в футляр и двинулся вовнутрь. Там он вальяжно приземлился за первой партой, где уже виднелась копна каштановых волос, принадлежавших заучку. И пусть девушка и округлилась там, где должна округлиться девушка, но все еще выглядело так, что впору ставить ее в пример юным леди. Мол, не будешь следить за собой, станешь такой же мымрой, как это. Аллаха, Мансипанси, привычно помахал проныра. Он уже думал услышать привычное «отвали», но Гермиона смогла его удивить. Она вовсе не послала парня, которого не переносила на молекулярном уровне, а повернулась к нему лицом, что было словно явление архангела Михаила на поле битвы. Проныра ошалел. «Не станешь меня посылать?» – сощурился тот. Он заметил, что губы девушки чуть шевелятся. «Признаешься в люб». Ланс, не успев договорить, понял, в чем дело, и тут его подвела привычка носить палочку за поясом. Заклятие сработало так быстро, что проныра не успел достать малышку, и его ладонь застыла на рукояти артефакта. Геба пришиб банальный петрификус. Глаза парня бешено вращались, а картинка резво сложилась в мозгу. Особенно это способствовал тот факт, что проходившая мимо Магги, взглянув на заколдованного слизерицна, незаметно кивнула Гринджер. Та ответила тем же. «Ну попал», — подумал Ланс, мысленно отвешивая себе оплеуху за неосмотрительность. Сговорились, мымры. МакГонагалл, чинно щелкнув палочкой по столу, призывая всех к тишине, дождалась звона колокола, а потом начала вести лекцию. Лансу не надо было даже обладать слухом и зрением, что сегодня они берут краткий экскурс в область человеческих трансфигураций, подразделом которой и является анимагия. Магги, в качестве примера, сперва превратила свою руку в зонт, а потом и сама превратилась в зверя. Проныре захотелось зашипеть. Бывает такое, что два кота воюют с большей самоотдачей, чем пес и кот, и если рассорившиеся блохастые и пушистые еще могут помириться, то вот у кошек война навек. Так было и в случае проныры и железной леди. Геб пытался бороться с петрификусом Гермионы, но это было бесполезно. Будь рядом источник огня, пускай даже собственное заклинание, как на первом испытании, то Ланс с легкостью бы сбросил с себя оковы мага посильней, чем четверокурсница, но без поддержки стихии, сущности Фрита была бесполезна. Чарам противостояла лишь человеческая половина, которая, как мы знаем, была столь слаба, что и волшебной ее назвать было довольно сложно. Все, что мог сделать парень, использовать ритм сердца. Полная паралазиция, миф, порожденный фантастикой и сказками. Если человека действительно заморозить, то он не сможет дышать, а его сердце попросту остановится, так что петрификус был иного свойства. Он лишь блокировал мозговые импульсы, отвечающие за осознанную моторики. Гебу же хватит и неосознанной. Юноша прикрыл глаза. С каждым ударом сердца и новым вздохом, он немного покачивался, совсем чуть-чуть, на пару миллиметров, но этого должно было хватить для того, чтобы чужая шутка дала осечку и выстрелила в руках. Пусть ситуация и матовая, но настоящий сухопутный пират сдается лишь тогда, когда в его доме играет музыка, которой он уже не слышит. Для выявления анимага существует одно простое заклинание, декламировала МакГонагалл, рисуя формулы на доске. Анифармус – одно из элементарных линейных заклинаний. Использовав его на анимаге, вы сможете не только обнаружить его форму, но и блокировать волшебника в ней. Это связано с очень простым фактом. Снять линейное заклинание может лишь проклявший или проклятый. Но анимаг совершает трансформу вместе со всей одеждой и артефактами, присутствующими в данный момент в его личном пространстве. А без палочки снять линейное заклинание невозможно. Впрочем, давайте проведем маленький эксперимент. Студенты, не жалующиеся на соображалку, мигом прикинули, что к чему, и повернулись к Гебу. Тот, вертя глазами, приметил, как торжествующе на него смотрит заучка. Весь ее внешний вид буквально кричал о победе в личной вендетте, пусть и сам побежденный никак не мог понять, с чего эта вендетта началась. Или девушка, так же как и Снейп, страдает синдромом «я самый умный в комнате». Наверное, у нее какая-то особая форма фригидности, при которой она просто не может ощущать себя женщиной, если не будет педалировать свой непревзойденный интеллект и обширные знания во всех областях. Макги наставила палочку на Проныру и с явным наслаждением произнесла: «Анифармус». Мир Проныры мигнул, а потом все стало слишком большим. На полу сидел ошарашенный кот, поводивший мордочкой во все стороны. Кот уже хотел было улизнуть, но его словно подхватили невидимые нити и подняли на преподавательский стол. Пушистый явно был недоволен тому, что его вновь заморозили. Длинные усы так и подергивались, а вертикальный зрачок вытянулся ниткой. «Наверное, я немного затрону профессиональную область профессора Грюма, но для борьбы с анимагами существует один простой способ. Всем прекрасно известно, что у любого животного есть свой природный антагонист. К примеру, у мыши – сова, у собаки – волк, у волка – медведь, у лягушки – цапля, у воробья, сокол и так далее. У кота же заместитель директора взмахнула палочкой, и ее стул превратился в огромную немецкую овчарку. Тот зарычал на весь класс, заставив ойкнуть мягкотелых девушек. Обнажились длинные, желтоватые клыки, морда приобрела разрез страшного оскала, а хвост был прижат так плотно, что его и вовсе было не отыскать. Незаметно для остальной Макги взмахнула палочкой, и кот отмер. Пес тут же рванул к нему. Было видно, что декан контролирует ситуацию и не допустит членовредительства, но ожидала она явно не того, что произошло потом. Кот поднялся на задние лапки, балансируя хвостом, а потом вытянул переднюю лапу так, словно останавливал наглого водителя, решившего проехаться по зебре, когда на ней люди. Овчар затормозил лапами и доехал до пушистого на заднице. Пес оттопырил уши, наклонил голову и втянул воздух широкими ноздрями. В следующий миг он уже валялся на земле, виляя хвостом и немного повизгивая пескливым лаем, будто приветствуя любимого хозяина. Кот, вальяжно опустившись на все конечности, взобрался псу на спину, и тот тоже поднялся. Небольшой тотем выглядел весьма комично, заставляя учеников кашлять, сдерживая смех. МакГонагалл выглядела ошарашенной, впрочем, степень ее ошарашенной пока не была велика, что и хотел исправить кот. Он вдруг совершил какую-то манипуляцию, и вот в его руках, пардон, лапах оказалась вишневая, красная палочка с незаметным орнаментом в виде лепестков огня, сплетавшихся в узор ленточного дракона. Придерживая артефакт хвостом, кошак вскинул палочку на плечо, словно держал ручную ракетницу. Он прищурился, а через мгновение вместо МакГонагалл на полу сидела полосатая, серая кошка. Она растерянно оглядывалась, а в это время кот вскинул свою палочку так, словно был рыцарем на турнире и держал на голени волшебный артефакт, а копье. Миуур, вперед, мой верный пес. Ррргав, Евахл, Минком Мандиур. Кот-рыцарь, восседающий на псе-коне, выставив палочку копье, погнал супостата замдиректора к дверям кабинета. Полосатая кошка, оглашая окрестности своими испуганными воплями, вылетела из помещения и понеслась по коридорам с ревом. Миуахахахах. Врешь, не уйдешь. Бравая парочка вылетела вслед за преследуемым, скрываясь в хитросплетениях замковых коридоров. Класс сидел в тишине. Гермиона Грейнджер, накладывавшая петрификус, так и не могла понять, откуда у Ланса взялась его палочка. А ведь все было так просто, для настоящего пирата нет такой преграды, которую нельзя решить при помощи рома или шпаги. И пусть рому Геб предпочитал виски, а вместо шпаги у него была палочка, Но суть оставалась неизменной. Он умудрился выдавить артефакт из-за пояса, и когда его анимаформ усили, он был уже без своей подруги. Да уж, правду говорит вождь Белое Перо, чтобы перехитрить Ланса, надо быть либо самим Лансом, либо, ну тут уж даже фантазия отказывает. 7 мая 1995 г. Англия, Хогвартс. Допрыгался. Именно с этой, надменно-презительной фразой Анастасия шваркнула перед Лансом какой-то журнал. Дело было на завтраке, так что в сборе была вся честная компания. А когда в сборе вся честная компания, то, что было брошено кому-то, мигом перекочевывает в загребущие лапы Миллера. Давид, сверкнув обложкой последнего номера Невсалем Тимес, углубился в чтение разворота аналога первой полосы в газете. Ланс же ощутил тесноту в штанах, когда обнаружил заголовок и персону, изображенную на обложке. Вики, самая сексуальная ведьма поколения, а под заголовком сама рокерша, которая, словно подтверждая столь лестные слова, в облегающем трико принимала такие позы, от которых становилось нечем дышать, а лоб покрывался испариной. «Не», — протянул Давид, откладывая журнал, — «мой английский не настолько хорош, чтобы читать живую речь, а я зачитаю». Настя выхватила журнал и стала читать и одновременно переводить на немецкий. «Бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла, да где же, вот, и как много поклонников у самой сексуальной ведьмы поколения, не жалуюсь», — смеется, «никогда не испытывала в них недостатка, но не привыкла считать, так много, скорее, так мало тех, которых стоит запоминать, а был ли кто-нибудь, кто смог бы завоевать ваше сердце, вы знаете», немного подумав, ответила моя собеседница, «скорее нет, чем да, я вообще не влюбчивая, и если уж когда-нибудь это случится, да думаю найдется грандиозный повод, что ж, может тогда вы расскажете про самый запоминающийся свой опыт, ХММ, вы знаете, мы были один раз на фестивале в Мюнхене и там мне довелось встретить Вейлу мужчину, пожалуй, такое не сможет забыть ни одна женщина. Ну а что насчет самого экстремального? Экстремального? О, здесь все просто. Совсем недавно у меня была связь с несовершеннолетним юношей. Несовершеннолетним. Да-да, я знаю его еще с малых лет, но встретив недавно, к удивлению, увидела полноценного мужчину. Вы назовете имя, дабы мать этого мужчины знала, на кого подавать в суд. Боюсь, это невозможно, но я могу вам сказать то, что этот юноша студент Хогвартса, того самого, британского Хогвартса, в котором сейчас проходит турнир лучших. Именно так, не хотите ли вы сказать, что охмурили Виктора Крама? Нет-нет, но мой друг тоже является чемпионом, смеется. В компании повисла тишина, а Ланс, вытянув шею на манер перископа, стал внимательно оглядывать все столы вокруг. Слава богу, Салем Таймс не пользовались спросом у студентов ХГ и не было замечено ни единого журнала. «Пронесло», — выдохнул юноша, откидываясь и прижимаясь спиной к холодной стене. «Это только вопрос времени, когда все всплывает на поверхность», — покачала головой Крам. «Плевать», — отмахнулся Ланс. «Сегодня вечером финал, а после него, как вы знаете, я сваливаю. Все равно ведь вернешься», — пожал плечами Миллер. «А с такой информацией тебе проходу не дадут». «Допрыгался, кошак», — фыркнула Анастасия. Близняшки поддержали подругу кивками и негодующим шипением. «Кроме зависти парней, презрения девушек, мне ничего не грозит», — отмахнулся слизеринец. «Дело не заведут, тут разве что против Вики, а на учете я и так стою. Плюс, мне через пару месяцев 16 стукнет, а это уже возраст согласия. Но проблемы все равно никуда не денется», — заметил поляк. «Если все пойдет по плану», — подмигнул друзьям Герберт. «После лета у студентов будут другие темы для пересуд, кроме как мои приключения с Вики, с самой сексуальной ведьмой поколения», — поправил Виктор. «Это уже не просто Вики, гитаристка ведьминых сестричек, это, старик, идол всего волшебного мира. Кстати, — заметила Инна, — ты нам так и не рассказал, что должно произойти летом. Секрет», — ухмыльнулся юноша, — «сами узнаете, это будет бомба». Ребята недоверчиво заворчали, а в это время к компании подошел невысокий парень с золотистыми волосами. У него была довольно обычная внешность и единственное, что привлекало в ней внимание, волшебный полароид, висевший на груди. «Привет, Колин», — Ланс, привстав, пожал руку приятелю. «Здорово, Геб. Слушай, меня послали. И кто такой наглый?» «Сам Снейп. Просил передать, что к тебе с Поттером родители приехали». Ланс даже подавился печенюшкой от такого заявления. «Моих познаний хватает», — насмешливо протянул Виктор. «Чтобы понять, что тебя обвинили в родстве с Лохматым, а ты даже не удивлен. Знаешь, Ланс поднялся, помог Роджеру забраться на полу шляпы, а потом закинул за спину футляр с малышкой, а за плечо сумку, в которой уже давно вместо учебников и пергамента лежала старушка. Так было решено назвать укулеле, некогда принадлежавшую Бобу Марли. Ланс теперь обладал двумя гралями музыки, пластинкой Элвиса и инструментом Боба. И оба они были подарками профессоров Хогвартса. Я не удивлюсь, даже если мне скажут, что Поттер мой сын, а я его кровный брат. Проныра уже стал уходить, как Миллер закончил хмуриться и что-то считать на пальцах. Но это чисто биологически невозможно, крикнул он в спину другу. Теперь ты меня понимаешь. Не оборачиваясь, помахал рукой Проныра. Ланс вышел из большого зала, кивнул подоспевшему Поттеру, а потом поблагодарил Криви. Тот только пожал плечами и поспешил на занятия. Колин вообще был своим парнем, особенно когда он на чем-нибудь не зацикливался. Зациклившийся Криви был очень опасным, хитрым и упертым типом, которому палец в рот не клади, по пятке скушает. У дверей холла стояла большая семья, и, пусть они были все разные, но их объединяло одно. Нет-нет, вовсе не одухотворенное единство на высоких челах, а ярко-рыжая шевелюра. Откуда-то из-за угла выскользнула Джинни и поспешила обнять матушку, а также повиснуть на шеях у двух старших братьев, Чарли и Билла. Перса девочка не уважала и вообще старалась не замечать, словно того не существовало в природе. Близнецы, стоявшие в сторонке, видимо, уже получили свою порцию обнимашек, но, что более вероятно, порцию добротных нагоняев. Ошалевший Поттер подошел к чете, покраснел в медвежьей хватке миссис, пожал морщинистую руку мистера и соизволил удивиться. Впрочем, удивление, написанное на лице паренька, заметил разве что Ланс. «Мы приехали поболеть за тебя, Гарри», — умилялась миссис. «Это наш сюрприз». «Ага», — буркнул Ланс. Впрочем, ему было плевать на эту оговорку, но надо же держать марку. «А за меня бедненького никто не болеет. А вас, молодой человек», — строго произнесла мать семейства, — «ждет серьезный разговор. В этом году вы получили больше взысканий, жалоб и докладных, чем Фред с Джорджем. Не может быть. Старина Дред, нас сделал Проныра. Вранье и поклеп, старина Фордж. Мы требуем немедленной дуэли по проделкам». Хором закончили братья. «Выбирайте место, время и жертву, сэры», — с шутливым поклоном ответил Проныра. Миссис закатила глаза, но не стала вставлять свои 5 нотаций. Дальше последовал длинная вереница сентиментальных воспоминаний от всех старших членов семьи. Уизли попросили проводить их в гостиную Гриффиндора, а Ланс заметил, как проходившая мимо Флёр, идувшая навстречу своей родне, кинула заинтересованный взгляд на Билла. Тот сделал вид, что не заметил этого. Вместо этого он повернулся к Лансу и совершил жест, понятный лишь мужчинам. Это был некий вопросительный кивок головы. Проныра показал тоже, понятный лишь мужчинам жест, оттопырил нижнюю губу, уверенно кивнул и показал большой палец. Билл мигом нахохлился и поправил волосы. Можно сказать, вышел на охоту. Эта небольшая сценка была вопрос-ответом. Нечто типа «стоящее» и ответ вообще «шикос» на 10 ку. Также, пока процессия двигалась к башне, Ланс понял, что он, как и Джинни, не замечали Перси по той простой причине, что Перси попросту не было здесь. Его, как выяснилось, задержали в министерстве, так как чинуши хотят замять исчезновение мистера Крауча. И, естественно, свалить всю работу и всех собак на его помощника, Перси. Вскоре компания натолкнулась на Рона. Промычал тот, явно удивленный такому скоплению. «Мы приехали поболеть за мальчиков», — пояснила миссис. «Это кто тут мальчик?» — мысленно вскинулся Ланс. «Да я по всем критериям полноправный мужик». Уизли, Ланс и Поттер весь день гуляли по окрестностям замка. Мистер и миссис поразили Геба тем количеством смешных, комичных и опасных историй, которые они могли рассказать. Ланс еще больше зауважал этих людей, у них явно была бурная, нескучная молодость. Становилось даже понятно, откуда столько авантюризма в их сыновьях. Ну, не считая Перси, конечно. Тот вообще аморфный тип какой-то, скучный, как теория относительности Эйнштейна. Вроде и умная вещь, а никому нафиг не сдалась. К вечеру компания вернулась в замок и двинула к большому залу. Там уже был организован пир в честь завершения турнира. Ланс опять был поражен магией древнего строения. Зал вновь расширился, в этот раз вместив в себя почти 3000 человек. Семьи, VIP-персоны, журналисты, комментаторы, приглашенные гости, студенты, профессуры, еще кто-то. В общем, народу было дофига. В то время как основная компания пошла к столу Гриффиндора, Лан сдвинулся к слизеринцам. Там он поздоровался с родителями Крама, найдя их, в принципе, довольно общительными людьми. Но, впрочем, было видно, что отец недоволен выбором сына, хоть и поддерживает его. Непростые, в общем, отношения. Пир удался на славу, и Ланс наелся до отвалу. Как и в старые добрые времена, он нахлобучил в себя всего, до чего дотягивались его руки. А руки у проныры довольно длинные. Но, как бы то ни было, юноша не мог себе позволить настоящего до отвалу, так что ограничился лишь скромной порцией всего понемножку. В конце концов, предстояло финальное испытание. И именно оно, а не какие-то захудалые очки, решит, кто же станет победителем и обладателем заветного приза в 10 тысяч галлеонов. Дамы и господа, Дамблдор постучал по бокалу и, что удивительно, этот звон услышал каждый в огромном зале, под завязку забитым людьми. «Имею честь позвать вас на наше квиддичное поле, где состоится финальное испытание». Ланс, ответив кивком на кивок Крама, поднялся и пошел вслед за толпой. Правда, вскоре его выловил Бэгмин, ведущий за собой вереницу остальных чемпионов. Непосредственных участников попросили задержаться и повели к полю уже после того, как основная толпа вышла на улицу. Покинув замок, Проныра облегченно вздохнул. Теплый, ночной воздух пах весной, и если в городе это был весьма неприятный запах, то здесь, в горах Шотландии, это был дурманище пряный аромат, вскруживающий голову и заставляющий на миг забыть о реальности. Герберт любил этот аромат. Лабиринт на поле внушал уважение. Высокие стены живой изгороди, размером с двух, а то и трех хагридов, шелестели, и было видно, что под влиянием ветра они немного двигаются. Их ветки сплетаются и разделяются, изменяя линию ходов и тупиков. Пожалуй, это будет интересно. Народ уже оккупировал трибуны, и в воздухе звучали крики толпы. Ее гомон, аплодисменты, топот и свист приятно бодрили и горячили кровь, заставляли собраться с мыслями и духом. Проныра не боялся того, что ему предстояло. Все шло по плану, лучше и не придумаешь. Сегодня он должен совершить последнее действие, а потом все пойдет само. Проныра уже столкнул с горы камень, и вскоре он потянет за собой целый обвал, под которому Гебу придется закончить аферу столетия, в которой главное – не погибнуть самому. Умирать Ланс совсем не хотел. По сигналу, объяснял Бэгмин, вы войдете в лабиринт. В случае опасности, пустите в небо сноп красных искр. За вами придут дежурящие по границам Авроры, но это будет означать ваше поражение. Все кивали с разными эмоциями на лице. Японец был настроен решительно, а судя по его оскалу, в случае встречи с оппонентом он не станет ограничивать себя в арсенале аргументов. Поттер был немного растерян, но он уже почти раскочегрился и скоро вновь превратится в живой танк. Крам был спокоен как мул, он лишь насвистывал нехитрую мелодию и стучал палочкой по ноге. Деликур стремалась, жамкая в тонких пальчиках шелковый платок. Джонсон все было до фени, и она просто ловила кайф, позируя под вспышками камер. Кореянка прятала взгляд, и было сложно понять, что у нее на уме. Сам Ланс лишь переступал от нетерпения с ноги на ногу, поскорее бы уже. Бэгмин посмотрел на часы, а потом наставил себе на горло полчоку. «Сонорус», — произнес он. Тут народ оглушил пушечный выстрел, толпа взорвалась криками и гамом. «Гарри Поттер», — взревел комментатор. Потекли секунды, и вскоре ударил новый выстрел. «Виктор Крам», «Герберт Ланс», «Джо Джонсон». Троица рванула ко входу, и как только они переступили своеобразный порог, то звуки тут же отсекло. Теперь все, что они слышали, шелест листьев в изгороди, игру ветра среди стены, заунывный вой какой-то твари, расположенной к северо-северо-западу. Наверняка повстречала Поттера и осознала всю ошибочность своего бренного бытия. Лохматый же долго не думает, шваркнет своей кувалдой по башке, а там уже кто выжил, того второй раз шваркнет. Но обычно не выживает никто. Какое-то время ребята шли вместе, но вскоре наткнулись на целых 5 ответвлений. «Удачи!» — Крам хлопнул Ланса по плечу и поспешил в крайний левый. «И тебе, здоровяк!» — крикнул в спину Проныра. Он, подмигнув Джонсон, выбрал центральный. За спиной раздался шелест, и проход затянуло. Позади был тупик. Ланс обнажил палочку и запустил над головой несколько огненных шариков. Это были простые игнисбуллит, приспособленные под мгновенный ответ. Стоит Гебу захотеть, и 5 шариков сорвутся в молниеносном полете. Урона почти не причинят, но время помогут выиграть, плюс дают хоть какое-то освещение. Уже по привычке Проныра прикурил сигаретку, выдохнул облачко дыма и только после этого пошел прямо. Как он резонно полагал, Кубок находился в центре лабиринта, а поскольку они заходили с восточной стороны поля, то идти нужно на запад, с небольшим уклоном на север, в случае если центр все же смещен. Так Геп и шел, некоторое время даже спокойно. Первой преградой на его пути стал огромный соплохвост. Он уже поворачивался к юноше не самой своей кошерной частью тела, дабы встретить неприятеля огнем, но потом вдруг замер и повернулся к лесу задом. Он доковылял до проныры, лизнул ему руку, а потом пошел дальше, видать, у него были свои дела. Ланс не замедлял шагу. Он встретился с горгульей, но та, вместо того чтобы нападать, лишь склонила голову на бок и отошла в сторону. Видимо, эта статуя была подчиненной у Дамблдоровской, а с ней у Ланса были хорошие отношения, как-никак подкуп короной фараонов. Следом Ланс встретился с Богартом. Он взвизгнул, словно девчонка, когда по дороге покатилась половинка яблока. Не поддавшись панике, дрожащей рукой проныра вызывал целую реку пламени, которая сожгла не только Богарта, но и часть стены. Юноша почувствовал одновременно и слабость, и удовлетворение. Юноша шел, рассматривая вечернее небо, это все, что его интересовало. Небольшой сова-медведь отошел в сторону, волк-олень предложил подвести, призрак упорхнул в стену, оживленная трансфигурация и огромная змея смиренно свернулась клубками, дух огня и вовсе начал играться с Раджи, но вскоре им пришлось расстаться. Да и сами стены, кажись, уверенно вели юношу самым коротким путем к центру. «Тоже мне», — разочарованно мычал парнишка, — «фири природой стращают, они бы еще меня в вулкан кинули и посмотрели, что будет». В общем, суровое испытание, благодаря сущности Ифрита, стало для Ланса непринужденной прогулкой, если бы не одно «но». Свернув за очередной поворот, проныра замер на месте. Прямо перед ним лежал огромный сфинкс, голова мужчины, тело льва, а в глубоких глазах мудрость тысячи лет. Почему-то юноша, взглянув в этот суровый лик, мигом понял, что где-то здесь есть и сфинкс-девушка, и что-то подсказывало проныре, что у него было больше шансов договориться с леди, чем с мужиком. «Здравствуйте!» Ланс смерил взглядом существо, и все же добавил: «Сэр!» Сфинкс склонился и вперился взглядом в парня. Тот не отшатнулся, хоть и давление черных белков было слишком тяжелым. Такое впечатление, что на плечи проныре упало ночное небо, неся на своем покрывале все звезды вселенной. Захотелось упасть на колени, но Геп, скрипя зубами, стоял и держал. «Приветствую». Давление вдруг исчезло, а сфинкс отошел в сторону. «Проходи, король, ничего». Проныра был в шоке. Он знал, что сфинксы никому не дадут пройти, пока не получит ответ на три загадки, но этот почему-то ничего не спрашивал, а лишь внимательно смотрел на волшебника. Промычал проныра, поправляя шляпу. «Ну, спасибо». Ланс еле сдерживался, чтобы не перейти на бег, и все же, оставив сфинкса за спиной, Геп еще несколько раз обернулся, дабы убедиться в том, что существо не набросится на него. Сфинкс не был ни человеком, ни зверем. По сути, у него была точно такая же двойственная сущность, как и у Герберта. Но это означало лишь одно: подобное поведение нельзя было списать на дар Фири. Скорее, здесь сыграло свою роль что-то другое, но у волшебника не было времени задумываться над этим. Впереди оказалась развилка, один проход вел налево, другой – направо. Как и полагает мужчине, Ланс пошел налево, но в тот же миг стены перед ним сомкнулись, закрывая рукав. «Намек понял», – кивнул Ланс. Он развернулся и пошел направо, и не прогадал, хотя прогадывать здесь было уже некуда. Парень оказался на поляне, в центре которой на постаменте красовался кубок огня, хотя, по мнению проныры, это все же была обычная чашка, максимум, плошка, но никак не кубок. С противоположной стороны появился Поттер. Волшебники некоторое время смотрели друг на друга, а потом синхронно подняли палочки. Ланс выпустил с кончиком своей струю пламени, а с палочки Поттера сорвался красный луч оглушителя, которым можно дробить стены в мелкую крошку. Луч пролетел в миллиметре от головы Ланса. Тот был шокирован, но, услышав за спиной падение массивного тела, все понял. Парень обернулся и увидел огромного акромантула, продырявленного насквозь. Кто говорил, что Поттер маньяк? Ланс и говорил. И вот как не повезло, дар Фири не распространялся на химер, в чье число входили разумные, гигантские пауки. За спиной Поттера же скорчился соплохвост. Ланс не причинил ему вреда, ребенку пламени, пламя лишь пища. Но огня было так много, что сопло переел, и теперь мучился отрыжкой, скрывшись за поворотом. «Мда, протянул Геб. «И что делать будем?» Двое волшебников обогнули кубок и встали рядом. Потом, переглянувшись, сели на траву. Ланс достал пачку сигарет. Пусть это и было легко, но хоть монстры и не трогали Проныру, но само свойство лабиринта подавляло психику, заставляя человека паниковать и метаться. Одного его уже хватало, чтобы многие теряли самоконтроль. Так что Геб устал, чертовски устал. «Будешь?» – спросил слизеринец, протягивая лохматому пачку. «Не курю», – покачал головой Поттер. «Ну и зря», – пожал плечами Ланс и затянулся. «Спасибо», – произнес Поттер. «Я думал, ты меня прихлопнешь, а ты?» «Могу то же самое сказать и о тебе. Нормальный ты мужик, Поттер, только с тараканами. А ты у нас прям светоч благоразумия. Спроси у кого хочешь, я такой», – развел руками Ланс, наслаждаясь тем, что может поговорить с Поттером сорвиголовой, а не с Поттером бабой в брюках. «Поверьте Проныре, сорвиголова в очкарике просыпался так редко, что подобные моменты надо было ценить. У кого не спроси», — фыркнула вторая ипостась героя. «Так ты перекрытый в хламину беспредельщик. Слова-то какие знаешь, щегол малолетний. Я с 6 лет гулял по району, еще не такое знаю. У, и зубки появились, ну все, застремал меня чертяка, пойду сноп искр пущу». Ребята помолчали и засмеялись. Ланс был готов поклясться, что вот-вот и Поттер попросит сигаретку, но тот все же не попросил, хотя рука к пачке и потянулась. «Знаешь, о чем я думаю?» – спросил Ланс, выдыхая облачко дыма. «Рискну предположить, о какой-нибудь старшекурснице». Рискнул, не прокатило. Проныра толкнул Поттера плечом, а тот в ответ взмахом полчоки потушил сигарету Лансу. Тот зажег ее щелчком пальцев. «Ты знаешь, я был в твоем районе за пару лет перед тем, как узнал, что я волшебник, и, я вот думаю, если бы мы тогда встретились, стали бы друзьями?» Гарри помолчал, потом взлохматил волосы и поправил очки. «Наверное», — сказал он, — «наверное, стали бы, только, боюсь, школа бы не пережила и года нашей дружбы». «Намекаешь на гены героического папани?» «Именно на них», — засмеялся Поттер не своим, чужим смехом, таким жизнерадостным, пьяным от молодости, совсем не тем, каким смеется обычно Поттер слюнтяй. «Жаль, что не встретились, лохматый. И мне, Проныра, жаль». Проныра затушил сигарету и выкинул бычок. «Ну, в рамках нашей несуществующей дружбы, предлагаю взять кубок вместе». «Как раз хотел это предложить», — кивнул Поттер. Ребята, которые могли стать друг другу самыми близкими друзьями, но даже не ставшие приятелями, поднялись и подошли к кубку. Каждый из них протянул руку, и вместе они считали. 1, 2, 3. Одна портальная вспышка спустя. Уже приземляясь на задницу, Поттер понял, что здесь что-то не так. Не было слышно ни аплодисментов, ни выстрелов пробок шампанского. Вокруг стояла тишина и холод крепкими тисками сжимал сердце. Вдруг шрам пронзила страшная боль, и Гарри обо всем догадался. Он уже хотел крикнуть Лансу, чтобы тот убегал, но от боли лишь завыл. «Убей второго, хвост!» Раздался страшный, но такой знакомый голос. «Нет!» — крикнул Поттер. Он разомкнул тяжелые веки и увидел, как с палочки предателя срывается зеленый луч. Он медленно, словно в замедленной съемке, приближался к Герберту. Слизеринец же зачем-то тянулся к Гарри. Поттер хотел крикнуть ему осторожно, но было уже слишком поздно. Луч, змеей протянувшийся через пространство, уже почти вонзил свои клыки в тело приемного сына Уизли. Когда оставались лишь считанные мгновения до фатального столкновения, Гарри увидел, как губы Геба двигаются. Он что-то сказал Поттеру, а потом исчез в серебряной вспышке. Обладатель шрама сразу все понял, у Герберта был портал, а тянулся он к нему, чтобы забрать с собой, но не успевал, заклятие было быстрее. Поттер, проваливаясь в забытье, был рад тому, что его несостоявшийся друг сумел сбежать. Одно воскрешение темного лорда спустя. Гарри вывалился на помосте, но его не встречала галдящая толпа, лишь тишина. Да и как тут галдеть, если Поттер был весь в крови, порезах, да и вообще выглядел так, словно его только что пытались убить. Рядом стояли чемпионы, что-то кричал Крам, но Гарри ничего не мог разобрать. Он так устал, что все вокруг было как в киселе. Он видел лишь какие-то отрывки. Вот его подхватил под руки профессор Грюм. Вот они покинули поле. Вот вошли в замок. Стало немного легче. Картинка обрела четкость. П.А. Далее следует измененная вставка из канона. Автор не претендует. Что случилось, Гарри? Спросил человек, помогая Гарри подняться по каменным ступенькам крыльца. Клак, клак, клак. Мерно стучало что-то,